У Сонечки была своя нянька, Марьюшка. Замуж буду выходить с желтым сундуком в приданное. Не нянька, старая прислуга, но старая прислуга зажившаяся, все равно нянька. Я этой Марьюшки ни разу за всю мою дружбу с Сонечкой не видала, потому что она всегда стояла в очереди за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что Марьюшка опять рассердится за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено. Однажды стук в дверь, открываю, черное от глаз лицо, и уже с порога: «Марина, случилась ужасная вещь, в моей комнате поселился гроб». «Что?» «А вот, слушайте, моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба, да». «Самые настоящие гроба». Пауза. «Ну, для покойников, потому что ведь сейчас это роскошь. Вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в студии. Всюду, будто уже выдали, а у нас не выдают». Вот и ходила. Каждый день ходила, выхаживала. Приказчик, наконец, терпение потерял. «Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим». И тому подобные любезности. Ну, а она твердая, обешана так обешана, я от своего не отступлюсь. И ходит, и, наконец, нынче приходит. Есть, да-да, по 30-му талону карточки широкого потребления. Ну, дождалась бабка своего счастья и ставит ей на середину лавки голубой. Ну-ка, примерь, уместишься в нем со всеми своими косточками. Умещусь-то умещусь, говорю. Да только не в энтом. Как это еще? Не в энтом. Так говорю, потому что энтот голубой, мужеский, а я девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне будьте добры, розовенький, потому что голубого не надо ни почем. Что, говорит карга старая, мало ты мне крови испортила, еще девица оказалась, в розовом нежиться желаешь. Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет. Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький. Я ему испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил, потому что в мужеском голубом лежать для девицы бесчестие, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Тут он на меня ногами как затопочет. «Бери, чертова девица, что дают, да проваливай, а то беду сделаю. Сейчас орет революция, великое сотрясение, мужчин от женщин не разбирают, особенно покойников. Бери, бери, говорю, а то этим самым предметом угроблю». Да как замахнется на меня гробовой крышечкой-то? Стыд, срам, солдаты вокруг гогочут, пальцами тычут. Ну, вижу, делать нечего. Взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе. И так мне, барышня, горько. Сколько я за ним таскалась, сколько насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском, голубом. И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокую видели для чемоданов? Так она меня прямо-таки умолила, чтобы под ногами не мешался, а главное, чтобы ей глаз не извил цветом. Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и обольюсь обидой. Так и стоит. Пауза. Я, наверное, все-таки когда-нибудь к нему привыкну. Это было в Вознесение 1919 года. Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был гроб.